Он весь сверкает и хрустит, обледенелый сад, ушедший от меня грустит, но нет пути назад. И солнце бледный тусклый лик, лишь круглое окно. Я тайно знаю, чей двойник приник к нему давно. Здесь мой покой навеки взял предчувствие беды. Сквозь тонкий лед еще сквозят вчерашние следы. Склонился тусклый мертвый лик, к нему сну поли, и замирает острый крик отсталых журавлей.